Наруто-кун, неподалеку от арены только что умерло 3 человека. Наруто, на чьей душе после известия Саске и Орочимару было очень тревожно, не стал искать разумных оправданий подобному, а сразу же схватил Карин за руку. «Пойдем». Они быстрым шагом подошли к разговаривающим неподалеку Джонин-сенсеям. Карин замялась под вопросительными взглядами элиты Конохи, но, почувствовав руку Наруто, одобряюще сжавшую ее плечо, решилась и сбивчиво рассказала о своих ощущениях. Никто не воспринял ее слова как шутку или как глупые страхи гражданской девочки, как она этого опасалась. Все стали собранными и серьезными, даже вечно буйный и непоседливый Майта Гай. Наруто создал клона, и тот ободряюще кивнул боссу. У передачи памяти клонов был нет, не недостаток, а особенность. При развеивании клона происходила передача опыта и воспоминаний, но процесс был незаметным для принимающей стороны. Пусть это и не отвлекало в бою, но и делало развеивание не слишком подходящим для передачи сообщений. Нужно было яркое впечатление, сильная эмоция, дабы привлечь получателя к появившейся информации. Таким ярким впечатлением обычно был Рамин или Сакуратян, но в данный момент не наблюдалось ни того, ни другого. Впрочем, для Наруто подобное никогда не составляло проблем. Техника трансформации. Великое созидание Рамина. Сакуратян с тарелкой дымящегося ароматного Рамина дразняще понюхала блюдо и с необычайным энтузиазмом начала поедать эту пищу богов. Карин под затыльником выдернула пускающего слюни клона из его розового Рамина и нирваны и сказала: «Пора». Клон, огорченно кивнув, развеялся облаком дыма. Сакура превратилась обратно в Наруто, и тот, по-быстрому доев содержимое тарелки, глянул на лица ошеломленных подобным представлением джонинов. Что, Асума, Куринай, Анка и Гай были в курсе возможностей Наруто, поэтому, когда тот рассказывал о своих вариантах действий, только одобрительно кивали. Единственный видимый глаз Какаши с каждым словом расширялся все больше и больше, в конце концов превратившись в какое-то диковинное додзюцу, отдаленно напоминающие глаза Рокколи. «Я правильно понимаю, мне не послышалось, ты можешь делать чужих теневых клонов?» «Да, я тренировался целый месяц». «Армия твоих клонов рассеяна по Конохе». «Армия, это громко сказано, я сделал всего пару сотен копий Торытян, ну еще с десяток Митотян в Ичираку». «Ты можешь призывать жаб и вызвать Гамабунту, босс бунта не любит, когда я его вызываю без причины». «Твой учитель, Саннин Джирая, он научил тебя Разингану, ПФФ, это все равно, что сказать, будто вы нас научили ходить по деревьям. Смотри, как это делается, а я пошел заниматься исследованиями». «Ну да, я изучил Разинган. У тебя появилась семья и клан, твоя сестра, сильный сенсор, дела моей семьи вас уже давно не касаются. Но Карин Тян, сильнейший сенсор в Конохе. Наруто, я твой Джонин Сенси. Какаши Сенси, я знаю, кто был моим отцом, и знаю, кем был мой отец вам. Я помню, как ученик отца готовил сына Сенсея к экзаменам. Но сейчас не время и не место для семейных ссор. Я могу сделать 5 клонов дедули, или 7 и лежать при смерти. Чтобы восстановиться, мне потребуется около часа. Решайте. Наруто Узумаки все еще генин и все еще под вашим командованием». В глазе Какаши Сенсея мелькнула боль, но Наруто был ни капли не тронут. Все его усилия были направлены на то, чтобы глаза остались голубыми, не превращаясь в кроваво-красные глаза Джинчурики. Следующий бой вызывал беспокойство. Нейджи был задницей, но он был братом Хинаты Тян. Он был надменным и напыщенным, но он был шиноби Конохи. Следующий бой был между сумасшедшим Джинчурики и тяжело раненым в предыдущем бою генином. Наруто надеялся, что Нейджи не явится на бой, но, зная гордыню Хьюги, он в этом сомневался. Следующий бой, Нейджи Хьюга против Гаары. Противники вышли на арену. Походка Нейджи казалась свободной, а лицо бесстрастным, но Наруто представлял, чего это ему стоило. Приготовились, начали. Словно спущенная пружина, Нейджи кинулся к невысокой красноволосой фигурке. Гаара стоял и смотрел на него выжидающе. Нейджи провел красивую серию ударов по телу противника. Гаара никак не прореагировал. Нейджи повторил атаку. Глаза Гаары начали наливаться сумасшествием, а лицо исказилось в безумной гримасе. «В прошлом бою ты говорил о судьбе, ее непреодолимой силе. Некоторым суждено победить, но твоя судьба – стать свидетельством моего существования». Из сосуда на спине Гаары начали высыпаться струйки песка. Нейджи возобновил атаку, чакра на его руках стала видимой. Он нанес несколько тяжелых ударов в голову Гаары, но его лицо лишь покрылось трещинами, и фрагменты брони опали вниз как куски засохшей грязи, открывая под собой невредимую кожу. Просветы в песчаной броне быстро затянулись. «Я убью тебя!» Гаара кинулся на Нейджи. Тот легко уклонился от не слишком быстрой атаки. «Умри!» Нейджи нанес несколько ударов по джинчурике. Безрезультатно. Рядом с Гаарой встала его бледно-желтая песчаная копия, и они атаковали вместе. Нейджи тяжело ударил в голову клона, и тот брызнул фонтаном песка. Но результат был незначительным. Песок потянулся назад, восстанавливая повреждения, и через некоторое время у клона снова появилась голова. Вдруг клон растекся облаком песка и желтой волной метнулся к ощутимо уставшему Хьюге. Небесное вращение. Волна песка разбилась об синий купол чакры. Абсолютная защита клана Хьюга, способная отразить любую атаку и отбросить любого врага. Вершина мастерства бесчисленных поколений мастеров тайцзюцу. Замечательная и сложная техника. Бесполезная трата чакры и фатальная ошибка. Потеки песка стекались к сияющему куполу и отлетали, отброшенные прочь мощным дзюцу. Песок возвращался. Вращение купола продолжалось. Песок наползал на купол, и его вновь отбрасывало прочь. Тонкие потеки песка все собирались и собирались вокруг Нейджи Хьюга, а размер купола уменьшался. Бьякуган позволял видеть происходящее за пределами техники, поэтому Нейджи все продолжал и продолжал вращение, тратя последние крохи чакры, но этим лишь оттягивал свой конец. Его судьба была предрешена. Победа Гаары была очевидна всем, поэтому Проктор объявил: «Победитель, Гаара, остановить бой». Но Гаара в своем безумии не слушал голос разума. «Слишком долго, слишком мало. Мама сегодня получит кровь. Я докажу, что я существую». Сокрушительный удар сотряс Гаару, и тот отлетел в сторону. Темно-оранжевая фигура метнулась к почти закрытому песком куполу, и зажатая в руке синяя вращающаяся сфера ударила в песчаный покров. В стороны брызнули волны песка. Сфера появилась во второй руке, и удар отбросил облако песка прочь. Стихия ветра. Великий порыв. Сильнейший порыв ветра смел прочь весь песок и выворотил несколько стоящих невдалеке деревьев. Сфера небесного вращения замерцала и опала, а стоящий в ее центре Нейджи упал на колени, брызнув кровью изо рта. Потоки ярко-красной чакры спиралью взвелись вокруг стоящего лицом к Гааре Наруто, и тело Узумаки стал покрывать алый покров. Зрачки джинчурики превратились в две узкие щелочки в кроваво-красных глазах, а из оскаленного рта раздалось рычание. «Ты снова победил. Твою победу объявили. Прекрати». Фигура Гаары стала деформироваться, его искаженное лицо наполовину превратилось в маску чудовища. «Ты не отберешь мое право на существование». Огромная песчаная рука выросла из плеча Гаары, но в руке Наруто возник покрытый голубой чакрой Вакизаши. Молниеносный рывок, и рука, отсеченная в локте, опала волной песка. «Хватит! Прекратить!» Рядом с Гаарой появился джонин песка с вуалью на лице, и чудовищная фигура как будто сдулась, оставив за собой невысокого паренька с татуировкой «Любовь» на лбу. «Почему?» Сзади раздался хриплый булькающий голос. Наруто обернулся. Глаза Нейджи вопросительно глядели на него. «Что почему?» «Не понял Наруто. Почему ты пришел спасти меня?» Наруто расхохотался. «Хоть ты и редкостный идиот, но все равно шиноби Конохи. Ты мой боевой товарищ и когда-нибудь будешь прикрывать мою спину?» Наруто на секунду задумался. «Ну и к тому же, Хинато-тян будет расстроена. Пойдем, нужно тебя немного подлатать». Нейджи без колебаний ухватился за протянутую руку. Он стоял на арене и глядел в большие красивые глаза своей противницы. Ее ответный взгляд говорил только о спокойствии и безмятежности. Это должно было рано или поздно случиться. Если бы не я, то это могла быть любая из нас. Мне очень не хочется причинять боль дорогому мне человеку. Значит, ты понимаешь, каково мне было всю жизнь. Но мы должны показать друг другу, насколько мы стали сильными. Мы покажем. Я не хочу, чтобы ты сдерживался. Не пытайся беречь меня, не пытайся щадить. Ведь только проявив полную силу, ты покажешь мне, чего я стою. Но я не могу. Многие мои дзюцу смертоносны, многие очень опасны. И я не могу их применять. Будь даже ты, не ты, а любой другой шиноби Конохи. Я знаю. Но прошу тебя, выложись по полной. Не щади и не сдерживай удары. А я обещаю, что не буду сдерживаться сама. С трибун раздался громкий хор голосов. «Хинато-тян, надери этому придурку задницу». Ей не нужно было поворачивать голову. Активированный Бьякуган показывал компанию Наруто, радостно прыгающих на трибунах и машущих большими транспарантами. «Хинато, лучшее. Хинато победит. Хинато, твой противник, слабак». И длинным «Хинато» Если ты наваляешь ему, я приглашу тебя на свидание. Тебе не кажется, что это как-то слишком? Я всегда знал, что мои клоны – предатели. Им просто больше нравлюсь я, а не ты. Да поцелуйтесь вы уже и деритесь. Раздался с трибун отчаянный вопль Кибы. Акамару радостно загавкал в знак согласия. Наруто улыбнулся и наклонился, расстегивая незаметные на штанинах черные повязки. Они упали на землю с ощутимым тудом. Хината размотала с запястья в бинты, обнаружив под ними лавандового цвета матерчатые браслеты. Она дернула руками, повязки слетели прочь и тяжело упали на землю, взметнув из-под себя облачка пыли. «Ну что, приступим?» «Конечно». Хината сорвалась с места и бежево-синей размытой тенью рванула к Наруто. Тот создал двух клонов, которые перехватили ее атаку. Руки Хинаты замелькали в вихре ударов. Наруто уходил от ударов, понимая, что даже легкое попадание может решить исход поединка. Наконец, каждый из клонов Наруто пропустил по удару, развеялся облачками дыма. Хината отскочила от череды кунаев, прилетевших в место, где она стояла, отбив пару окутанными легкой дымкой чакры руками. Руки Хинаты мелькнули в серии печатей. Техника теневого клонирования. На месте Хинаты возникла ее точная копия. Девушки атаковали Наруто, который создал четырех клонов. Две синхронные серии ударов окутанными голубым светом руками развеяли клонов Наруто. Снова замелькали ручные печати. Два девичьих голоса синхронно воскликнули. Техника теневого клонирования. На арене стояли уже четыре девушки. Они бросились на Наруто, который, поставив заслон клонов, отпрыгнул далеко назад. Девушки быстро расправились с клонами и снова применили дзюцу. Восемь хинат широкой дугой ринулись на Наруто. Тот радостно ухмыльнулся и метнул веером сюрикены с бумажными бирками. Небесное вращение. Две хинаты вышли вперед и прикрылись куполами из чакры. Когда взрыв стал опадать, сквозь огонь прорвались три силуэта и синхронно ударили в Наруто, который в последний момент успел замениться большой плюшевой игрушкой многохвостой лисицы. Посыпалась набивка, и лис исчез в облаке чакра дыма. Хината надула губки. «Замена — это нечестно. Мы, ниндзя, Хината Тян». Руки одной из хинат мелькнули в печатях, и на месте, где она стояла, взметнулся вихрь цветков лаванды. Хината вознилка рядом с Наруто и воскликнула. «8 триграмм, 32 ладони, 2, 4, 8, 16, 32». Наруто рухнул на землю как подкошенный. Хината не стояла над поверженным противником, а мгновенно припала на колено, нанося сокрушительный удар в голову. В этот момент тело Наруто взорвалось фонтанчиками чакры, и он исчез, оставив на месте своей головы мягкую подушку, в которую погрузился кулак Хинаты. «Как это мило, Наруто-кун!» К Хинате кинулись два Наруто, сжимая в руках синие сферы. «Разинган!» Девушка исчезла, оставив за собой брызнувшее щепками бревно. «Кто говорил о честности?» «Ну мы же ниндзя, Наруто-кун!» Одна из хинат бросилась на Наруто, остальные же начали очень быстро метать кунай. Размытый силуэт Наруто двигался рывками, оставляя за собой соломенные манекены, которые падали, пронзенные кунаями. Стихия ветра. Великий порыв. Поднявшийся шквал отбросил кунай и смел хинат, две из которых рухнули на землю и рассеялись облачками дыма, а остальные окутались сферами чакры. «Неплохо, Наруто-кун, ты становишься серьезен. Все для моей главной ассистентки». Хината Тян. Хинаты ринулись на Наруто, тот сделал клона и ушел в вихре фотографий с портретами Хинаты. Техника трансформации. На месте клона стоял мужчина с длинными волосами в кимоно. Лицо у него было суровым, а взгляд очень гордым. «Я глава клана Хьюга. У меня запор, поэтому мои всевидящие глаза не могут разглядеть офигенность моей дочери». В фигуру Хиаши Хьюга ударили сразу несколько рук, и она исчезла в облаке дыма. «Наруто-кун, это низко. Мы ниндзя, Хината-тян. К тому же он не так уж и плох. Ну, как отец он не впечатляет». Отвлеченный разговором Наруто не видел двух хинат, заходящих со спины, и получил сокрушительные удары в голову и в поясницу. Хинаты мгновенно отскочили, а на месте Наруто вспухло облако взрыва. «Наруто-кун, ты же помнишь, что я вижу, где ты прячешься. Зато ты не можешь отличить моих клонов от оригинала». В вихре зеленых лягушек на арене появился Нейджи Хьюга. Судьба распорядилась, чтобы я стал надменной задницей и обиделся на сестру, как ревнивая маленькая девочка. Мне кажется, братик Нейджи исправился. Ну не знаю, не знаю. Лягушки, это было жутковато. Прости, Хината-тян. В сторону Наруто полетело облако синбонов. Двигаясь рывками и оставляя за собой букеты цветов, Наруто уходил от летающих игл. Одна хината подняла букет и понюхала. Лаванды, как это мило. Синбоны, как это больно. Наруто выдернул из бедра длинную иглу. Хочешь, я поцелую больное место и все пройдет? Хината-тян, сестренка Анка-тян на тебя плохо влияет. Поправка. Она влияет очень хорошо. На месте Наруто возник соломенный манекен в длинном парике и традиционном кимоно, в который тут же вонзилось облако игл. На том месте, где появился Наруто, змеей взвелись кольца нин-проволоки и захлестнули Наруто ноги. Тот с глупым выражением лица упал на землю. К нему пронеслись несколько девичьих силуэтов, и руки, окутанные голубой чакрой, остановились в нескольких сантиметрах от его головы и живота. Но больше всего смертоносно выглядящих рук находились в области паха. «Нет, Анка-тян определенно на тебя плохо влияет», — поежился Наруто. «Проктор, я сдаюсь». Голос, который произнес эти слова, был девичьим. При словах Хинаты весь стадион громко выдохнул и раздался возмущенный гомон. Наруто выдернул Вакиза-ши из-за спины, и кольца проволоки, разрезанные синей чакрой, опали на землю. На арену вышел Генмаши Рануи. «Но почему, Хината-сан, вы же победили?» Наруто-кун мог закончить бой в любой момент. «Ведь правда, Наруто-кун?» Наруто растянул губы в глупой улыбке и почесал затылок. «Ну, в общем-то, немножечко, капельку, самую малость, да. Но Хината-тян наваляла мне честно». Трибуны разразились приветственными криками. Хината протянула руку Наруто. «Пойдем, Наруто-кун, я надрала тебе задницу, поэтому ты мне должен свидание. Эй, это тебе обещали клоны. То есть Наруто Узумаки отказывается от своих обещаний? Конечно нет. Пойдем, Хината-тян». Проктор посмотрел на идущих в обнимку к выходу генинов и провозгласил, неодобрительно помотав головой. «Победитель, Наруто Узумаки». Глава 25. Хиаши Хьюга не был счастливым человеком. Высокий пост главы клана, помимо большой чести, приносила и большую ответственность, необходимость блюсти традиции и принимать сложные решения. После неудавшегося похищения дочери, закончившегося смертью брата, Хиаши все свои силы и весь свой пыл вложил в воспитание дочери, дабы не сделать жертву Хиза-ши напрасной. Но дочь никак не оправдывала ожидания. Хиаши прикладывал все усилия, проводил все более и более суровые тренировки, но это не приводило ни к чему, кроме очевидного вывода. Дочь просто слаба. Особенно горьким был этот факт на фоне того, что сын его брата, его племянник, проявлял редкий даже для члена главной семьи дар, был гением и постигал искусство тай и ниндзюцу клана Хьюга семимильными шагами. Скорая смерть жены только усугубила ситуацию. Вырвать дочь из ее скорлупы, суровыми тренировками лишить ее позорной застенчивости и заставить быть настоящей наследницей клана Хьюга все никак не получалось, несмотря на многочисленные попытки. Единственной отрадой была вторая дочь, маленькая Ханаби. Несмотря на юный возраст, она проявляла недюжинный талант в дзюцу клана, пусть не в той степени, что племянник из побочной ветви, но на голову превосходящей старшую сестру. Это было неоднократно доказано многочисленными поединками, где Хината не смогла быть достойной противницей девочки, младше ее на целых 5 лет. Поединки с ней же показывали настолько полное превосходство сына Хиза-ши, что их количество было решено ограничить, дабы позор слабой наследницы не был настолько явным. И пусть Хиаши очень не нравилась эта идея, ведь он очень любил обеих своих дочерей и желал для них великого будущего, но, похоже, по достижению Ханаби возраста Генина старшую дочь ждет побочная ветвь и печать птица в клетке. Хиаши, давно махнувший на неудачницу рукой, с радостью принял предложение Юхи Куринай по воспитанию его дочери. В конце концов, служба Генина небезопасна, и проблема наследницы может решиться сама собой в одной из неудачных миссий. К сожалению, Джонин Сенси Хината не была сильной, не проявляя особых талантов в Нин и Тай, она специализировалась в Гинзюцу, области, к которой обладатели всевидящего ока относились снисходительно. Участие дочери в экзамене на Чунина Хиаши считал пустой тратой времени, ведь что могла противопоставить бесталанная дочь элите других деревень? Пройденный второй этап экзамена сначала его озадачил, но после рапорта Нейджи он узнал, что вся заслуга принадлежит Узумаки, изгою и неудачнику, чьи таланты лежали в огромных запасах чакры, что позволяло создавать абсурдное количество теневых клонов, дзюцу, которые сами Хьюга считали бесполезным и не соответствующим вековым традициям клана. За время подготовки к третьему этапу до Хиаши доходили тревожащие слухи о Джинчурике о том, что его многочисленных клонов, получив одну единственную технику, он, как и всякое ничтожество, сосредоточился на ней, применяя по поводу и без повода, видели в компании нескольких девушек, среди которых была его дочь, еще одна наследница клана и две безродные кунайчи. Занятый тренировками племянника, он решил отложить решение проблемы на время после завершения экзаменов. Это никуда не убежит, в конце концов, окончательное решение в виде кисти и бутылочки с чернилами ожидало своего часа. Когда наступил третий этап, Кхяши с легким сердцем брал на трибуны Ханаби. Будущая наследница может получить прекрасный урок. Сила всегда оставалась силой, а слабому суждено поражение. Он знал, что, увидев слабость сестры, Ханаби сделает правильные выводы, и это разорвет последнюю привязанность, что в будущем облегчит принятие нового подчиненного статуса Хинаты. Бой Нейджи и последнего Учиха был прекрасен. Нейджи был настолько хорош, настолько быстр и искусен, что только обширная практика позволила Кхяши сохранить подобающее выражение лица. Пусть наследник клана Учиха был силен и талантлив, но превосходство подготовки клана Хьюга было неоспоримым. Член побочной ветви даже выучил два дзюцу ветви главной, пусть это не одобрялось традициями клана, но и не подвергалось особому наказанию, ведь обладатели Бейкугана знали, насколько тяжело защитить тренировки от своего же всевидящего ока. Так что, пока не происходит обучение членов побочной ветви, на такое вопиющее нарушение порядков принято закрывать глаза. Даже какой-то коварный трюк в конце боя, которыми всегда славились носители Шарингана, не привел к поражению Нейджи. Кхяши лично проведал раненого племянника и воздал ему скупую похвалу. Несмотря на две похищенные техники, тот прославил клан и показал его силу. Бой Джинчурики против Шиноби Песка показал, что слухи об Узумаки не врали. Он был бездарью и слабаком, использовав для победы абсурдное применение техники трансформации, неподобающе превратив своих клонов в полчище блудниц, которые, бесстыже демонстрируя свое тело, превратили поединок в постыдный фарс. Сам Кхяши происходил из клана, в котором нагота и половые вопросы никогда не были табу, ведь для Бейкугана любая одежда и незащищенные специально стены были полностью прозрачны, делая запреты бессмысленными. Поэтому он был поражен мощным эффектом, произведенным на него клонами-развратницами. Сильный самоконтроль и привычка управлять своими эмоциями позволили ему ограничиться маленькой струйкой крови из ноздри вместо огромных фонтанов, как у обладателей оптических приборов и, к его досаде, телохранителей из побочной ветви. Что ж, наказание для них последует позже. Демонстрация бесстыдства, устроенная наследницей Ямонок, его не удивила, чего еще можно ожидать от членов ничтожного крошечного клана. Хоть в Конохе и декларировалось равенство, но все понимали, что одни кланы не ровня другим, да и бесклановые шиноби не могут быть соперниками клановым бойцам, сколько бы ни ставили в пример четвертого, Джираю и Орочимару. Наоборот, предательство последнего показывало, насколько слаб внутренний стержень людей, не связанных традициями клана. Так что весь разврат, происходящий на арене, был проблемой Инаичи и Ямонока. Единственное, злило, что Джинчурики, пользуясь своим сходством с четвертым, в погоне за дешевой популярностью сменил одеяние на копию одежд Минато Намикозе. Впрочем, и тут он проявил глупость. Пошел на поводу у своего сомнительного цветового предпочтения. Выход на арену горе наследницы Хьюга был сущим позором. Вместо того, чтобы носить достойные клана одеяния, Хината, испорченная общением с распутным Узумаки, оделась как девица легкого поведения. Она оголяла свое тело на потеху собравшейся публике, среди которой были представители других деревень, богатые заказчики, аристократы и, главное, даймё. Пришлось даже отчитать Ханаби, которая с детской, но неприличествующей наследницей непосредственностью, начала радостно махать руками и говорить: «Папа, посмотри, правда сестренка красивая?» После выговора Кхяши велел Ханаби смотреть, как ее слабую сестру размажет по арене кунайчи песка, дочь Казекаге, которая не может не быть сильной. Результат боя был нелеп, он был абсурден, он был невозможен. Вместо того, чтобы демонстрировать должное владение клановым стилем, она использовала множество техник, показывающих клановые дзюцу в невыгодном свете. Кунай, взрыв печати, поглощающая чакру дзюцу, чье действие хорошо было видно активированным бейкуганом. И, наконец, теневых клонов, технику своего бесталанного одноклассника. То, что наследница клана Хьюга не использует клановые дзюцу, было смехотворно. Дабы не терять достоинства, Кхяши не стал наказывать дочь немедленно после боя, решив дождаться окончания экзамена. Как и положено главе, весь позор, который принесли действия члена клана и пока еще наследницы, он должен пережить. Хяши молчал, унижение усугубляло искренний восторг Ханаби, которая в силу малого возраста не могла понять всех аспектов и считала происходящее блистательной победой. Хяши возлагал много надежд на бой Нейджи. Племянник был ранен, но даже если он и погибнет, репутация клана не пострадает. Нейджи не подвел. Его битва была достойна героев клана, он выкладывался вовсю против превосходящего на голову противника, использовал клановые техники и показал виртуозное владение небесным вращением. Но его участь была предрешена. Поражение от рук Джинчурики не было позором, даже если бы на арене был этот Узумаки. Если проигрыш выбьет из него неподобающую побочной ветви надменность, то Нейджи займет подобающее положение среди членов побочной ветви и можно будет рассказать о событиях девятилетней давности. Тогда Нейджи получит письмо Хизаши, ведь сила долга, скрепленная смирением и любовью, всегда превосходит на голову один лишь долг. К сожалению, выход из боя с обезумевшим Джинчурики живым был маловероятен. Чтобы остановить кровожадного монстра, требовалось время, а времени у Нейджи оставалось до тех пор, пока у него была чакра. И снова вмешался Узумаки, как будто сегодня не хватало унижений. Жизнь гения клана Хьюга была спасена безродным сиротой. Сиротой, который по странной прихоти Хокаге носил имя погибшего великого клана, что уже было плевком в лицо всем клановым традициям. Узумаки, используя дзюцу, которая напоминала Розинган IV, еще один пункт в погоне за дешевой популярностью, освободил Нейджи от песчаной погибели. Это дало время подоспевшим джонинам прекратить бой и обуздать Джинчурики Суны. Пусть Хяши был рад, что племянник выжил, способ этого выживания был неприятен. К счастью, гордыня Нейджи получила сокрушительный удар, а значит, осталось рассказать о смерти отца и показать письмо Хизаши. Больничная койка для этого события будет наилучшей декорацией, но череда неудач не закончилась. Вместо умирающего племянника с суетящимися вокруг ирьонинами он застал живого и великолепно себя чувствующего Нейджи, об увечьях которого напоминали лишь подсохшие пятна крови на груди, груда небрежно отброшенных бинтов на полу и прорехи на окровавленной одежде. Несмотря на былое отвращение, Нейджи держал в объятиях и гладил по волосам Хинату, которая плакала у него на груди. В данный момент предпринимать хоть что-то было нежелательно, так как сцену наблюдало слишком много людей, включая наследников других кланов, поэтому он собрался уйти, лишь холодно кивнув. Все испортило Ханаби, которая закричала «Братик!» и присоединилась к объятиям сестры. И вот он текущий бой, Джинчурики против наследницы. Наблюдая бой Бейкуганом, Хяши признавал, что тактика, стратегия и дзюцу Хинаты сделали бы честь любому генину и множеству чунинов. Она использовала академические техники, атаковала клановым стилем и приемами неизвестного происхождения. Она восстанавливала свою чакру, поглощая клонов противника и превращая их в собственных теневых клонов. Хината великолепно использовала высшую клановую технику, небесное вращение, дзюцу, на которое она, как он считал, была не способна. Но если бы это не сопровождалось бесстыдным флиртом на потеху любящей сплетни публики. И тут случилось это. Издевательство, позор, унижение. Джинчурики перешел все границы, все пределы дозволенного. Он выставил клан Хьюга в лице главы посмешищем. Насмешка была тем более горькой, что сидящая рядом дочь не сдерживала свой звонкий смех и даже со стороны телохранителей доносилось сдавленное покашливание. Дальнейшее издевательство над Нейджи, Ханаби рассмеялась еще громче, и последующие события уже не имели значения. Пусть дочь поступила верно, не приняв победу от поддавшегося противника, иное было бы уроном чести, но это действие уже никак не могло спасти ее от расплаты. Так что нашествие в обнимку с Джинчурики Хяши смотрел спокойно. Судьба Хинаты Хьюги была предрешена. Хяши любил свою дочь. Он любил обеих дочерей и всегда желал им самого лучшего. И вот, после всех этих стараний, после всех попыток сделать дочь достойным членом клана, достойной наследницей Кунайчи, он был вынужден признать свое поражение. Вернувшихся с арены Хинату и Наруто встречали обеспокоенные взгляды клонов и Хьюга Хяши в сопровождении Ханаби и двух телохранителей. Хяши, сохраняя бесстрастное лицо, сказал: «Дочь, пойдем, нам нужно поговорить». Наруто отправился вслед за Хинатой. Хинаши смерил его холодным взглядом. «Я буду говорить наедине, ты не нужен». «Нет уж, все, что касается Хинаты-тян, касается меня». Хяши не удостоил его ответом. Жестом приказав телохранителям остаться с Ханаби, Он развернулся и отправился прочь. Сзади кротко последовала Хината. Наруто чувствовал, что она смертельно напугана, на нее давил авторитет отца и его неодобрение. Наруто поравнялся с девушкой и легко сжал ее руку. Наруто ожидал, что его остановит. Он ожидал окриков, запретов, приказов, но никак не полного равнодушия. Неспешной походкой они прошли через ряды сидений, сквозь путаницу коридоров и оказались в небольшом кабинете, где среди бумаг хлопотал какой-то Ирёнин. «Вы не могли бы покинуть помещение?» «Конечно, господин Хиаши». В кабинете не осталось никого, кроме Хинаты с отцом и Наруто. И в том, что Хиаши не попытался отослать его прочь, Наруто видел спесь, высокомерие и, что больше всего злило, трезвую оценку ситуации. Наруто был гинином. Он был сильным гинином, возможно, даже на уровне хорошего чунина. Но для ветерана войны, опытного шиноби и мастера тайдзюцу Наруто не представлял ни малейшей опасности. И даже сила его биджу, «Я не твой, я сам по себе», была всего лишь дополнительным, не влияющим на ситуацию фактором. «Дочь, я требую объяснений. Что я должна объяснить?» «Папа, разъясни свое сегодняшнее поведение. Я сразилась в двух боях, в одном из которых победила, во втором проиграла, так как мой противник сдерживал себя. Я спрашиваю не об этом. Тебя готовили как наследницу клана, и ты понимаешь, о чем я говорю. Старик, ты имеешь в виду, почему Хината Тян надрала всем задницы, если я считал ее слабачкой? Это же очевидно». Хиаши не удостоил Наруто вниманием, обращаясь исключительно к дочери. К Наруто пришло озарение. Он понял, почему Хиаши терпит его присутствие. Унижение, горький урок, который тот хочет преподать Хинате Тян, от его присутствия будет лишь более наглядным. «Дочь, ты не будешь общаться с Наруто Узумаки. Я запрещаю тебе». «Нет». Голос Хинаты дрогнул, но ответ был громким и отчетливым. «Что ты сказала? Мне показалось, что ты решила ослушаться моих приказов». Наруто опустил голову и до хруста сцепил зубы. Мнение Хинаты Тян не принималось в расчет. Ее мысли, ее желания, ее личность, отец не считал их факторами, которые следует учитывать. Хината Тян была не человеком, дочерью и кунайчи, она была орудием, как Хаку. А присутствие его, Наруто Узумаки, который стоит рядом и не может ничего сделать, грозило согнуть Хинату Тян, сломить и превратить в послушный инструмент. Хиаши Хьюга недооценивал Хинату, он недооценивал Наруто. А Наруто Узумаки ненавидел, когда его недооценивали. Он сосредоточился на силе Курамы и рухнул на зеленую траву прямо на полянке перед вратами с надписью «Печать». Ему нужно было многое обдумать. Когда через мгновение он поднял голову, голос его был полон решимости. «К всевидящему оку вашему клану следует обзавестись всеслышащим ухом. Хината Тян будет общаться с тем, с кем захочет. Дочь, ты покрыла свое имя и имя клана позором. Ты не можешь больше называться наследницей. Ты перейдешь в побочную ветвь и будешь заклеймена печатью птица в клетке. Этого не произойдет». В повисшем молчании тихий голос Наруто прозвучал оглушающе. «Что ты сказал? Вашему клану, всем, кроме Хинаты Тян, нужно делать что-то с ушами. Этого не произойдет. И кто этому помешает? Ты? Да, я. Этому помешаю я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури. За кого ты себя принимаешь? Безродный сирота и бесталанный генин, глава клана Узумаки и Джинчурики девятихвостого демона леса. Ты не можешь быть главой клана, ты даже не можешь быть его членом. Да и сам клан давно не существует. У тебя устаревшие сведения, старик. Но я тут не для того, чтобы спорить. Хината Тян не будет заклеймена. Она не будет отдана в рабство. Она останется свободной. И это говорю я, как Узумаки, как Джинчурики и как друг Хинаты Тян. Что ты можешь сделать? Ничтожество. Хьюга, самый сильный, самый богатый и самый многочисленный клан Конохи. Хоть ты и дружен с Хокаге, как бы абсурдно это ни звучало, но ты не сможешь сделать ничего. Ты заблуждаешься по всем трем пунктам. Начнем с численности. Я один. Пока один, я найду членов своего клана. Но вместе с тем меня много. Сколько членов в твоем клане? 50, 100, 200. Я могу быть тысячей. Это всего лишь клоны. Клоны, способные сражаться, способные создавать техники. Пусть каждый мой клон, всего лишь генин, но что сделаешь ты против тысячи генинов с разинганами? Касаемо богатства, Наруто хмыкнул, клану Узумаки принадлежат все активы корпорации Гата. Бывшей корпорации Гата, пока что сохраняющий свое название. Насчет силы. Я Наруто Узумаки. Я Джин Чурики, сила человеческого жертвоприношения. Я бывший тюремщик и текущий арендодатель сильнейшего из 9 биджу. Ох, это так мило. Курама, не сейчас. Хорошо, что ты не назвал себя моим другом. Я-то твой друг, ты мне не друг. Пока не друг. Что ты сможешь сделать? Как бы ты ни использовал силу Кьюби, ты будешь повержен. Знаешь, старик, печать 8 триграмм. Очень странная вещь, когда ты в ней, во внешнем мире проходят считанные мгновения, а для тебя они растягиваются на множество часов. В печати тесно, темно и сыро, и в этой тьме стоят огромные врата. Ты же говорил, что никогда не врешь. Быть шиноби, вводить в заблуждение противника. Ну и к тому же я не соврал. Печать, именно такая, а что мы с тобой сотворили, это другой вопрос. Это ты сотворил, я не имею к этому отношения. Как скажешь... Как скажешь, и ты думаешь укрыться в печати, спрятаться за воротами, ты смехотворен. Главное, не сами врата, главное то, что они закрыты, маленькой бумажкой с надписью «Печать». Угадай, старик, что произойдет, если Джин Чурики сорвет эту бумажку, ты и сам погибнешь. Старик, ты ничего не знаешь обо мне, ты слышал о смешном глупом подростке, мечтающем стать Хокаге, чтобы его признали. Я изменился, мои цели изменились. Я должен стать Хокаге, чтобы защитить дорогих мне людей. Я хочу стать Хокаге, чтобы разорвать цепь ненависти и принести мир в элементные страны. Хинато-тян, дорогой мне человек. Она – истинная драгоценность, величайшее сокровище. Поверь мне, ты не захочешь знать, что я сделаю для того, чтобы защитить дорогих мне людей. И тебе не понравится то, на что я пойду ради Хинато-тян. Если ты выпустишь Кьюби, погибнет Хината. Погибнет твоя команда и погибнет Коноха. Ты прав, может случиться беда. Так, может, не будем до этого доводить. Клан Хьюга никогда не отступит перед угрозой. Он никогда не поступится честью. Тогда, может быть, он уступит выгоде. Старик, мы с тобой начали разговор не с того. Ты считаешь, что я тебе угрожаю. Но это не угроза, это всего лишь предположение, гадание о возможном развитии событий. Ты считаешь себя униженным. Твое унижение... лишь следствие твоего провала как учителя, как отца и воспитателя, провал твоих всевидящих глаз, не способных разглядеть силу и потенциал Хинато-тян прямо у себя под носом, провал членов твоего клана, считающих доброту и сострадание слабостью, несмотря на то, что это источник истинной силы. И что же это, если не откровенная угроза? Это предложение. Предложение союза и сотрудничества. Предложение пусть и Генина. Но Джин Чурики девятихвостого демона леса, предложение ученика Джирай Саннина, предложение призывателя клана жаб с горы Мьёбаку, призывателя Гамабунты, предложение сына кроваво-красной Хабанера Кушины Узумаки и желтой молнии Конохи Минато Намиказе, будущего Хокаге Конохагакури. Я поддержу клан Хьюга силой и финансами, но при одном условии, тебе придется доказать свои притязания, и каково твое условие. Ты просишь руки моей дочери, это решать. Прежде всего, Хинато-тян, нет, мое условие, рабство в Конохе должно уйти в прошлое. У вашего клана должна быть одна ветвь. Мерзкая традиция порабощения членов семьи должна исчезнуть, пока она не исчезла естественным путем. Путем, который никому не понравится. Снова переходишь к угрозам? Конечно же нет. Наруто рассмеялся. Но я думал, что судьба прошлого сильнейшего клана вас чему-то научила. Следующему Итачи не нужно будет уничтожать весь клан. Достаточно нескольких человек, и остальные члены клана будут ему помогать. Клан Учиха был сильным, у них был Шаринган. Но даже обладателям Дадзюцу нужно спать. Я не смогу это сделать. Я не смогу упразднить традицию. Это обычай, освященный веками. Ты глава клана, ты сила. У тебя будет поддержка побочной ветви. У тебя будет поддержка союзника. Тысячи союзников с Разинганами. Тебя поддержит Хокаге. Что тебе надо еще? Чтобы перестать пытать свою семью. Подумай, старик, я прошу тебя, не принимай решения сейчас. Поговори с дедулей Хокаге, поговори с Эра-сенсеем, поговори с членами побочной ветви. Введи новую традицию. Пусть в твоем клане появится воля огня. Хорошо, я оглашу свое решение позже, после завершения экзаменов. Мне не нравятся твои угрозы, но если подтвердится, что твои притязания имеют под собой основания, мы продолжим наш разговор. Клану Хьюга не помешает союз с кланом Узумаки. Ты впечатлил меня, Генин, но не так сильно, как Хинато-тян. Скажи, старик, она ведь была великолепна? крышесносящая, офигенно великолепно. Самая крутая кунай Чиканахи. Да, Хината выступила неплохо. Хиаши развернулся и исполненной достоинства походкой вышел из кабинета. Наруто прислонился к стене и тяжело оперся на нее. Глядя в широко распахнутые глаза Хинаты, Наруто глубоко выдохнул. Ответный вздох девушки сказал, что она тоже задерживала дыхание. «Хината-тян, никому этого не говори, но я никогда в жизни так не боялся. Даже в схватке с Забузой. Нужно будет сводить руку сенсея Вузураку. Он был прав насчет учебы. Всегда был прав. Если бы не...» Договорить Наруто не успел. Его затылок был впечатан в стену, а губы запечатаны губами девушки. Глава 26. Наруто-кун, а разве троица из Суны не дети Казекаги? Голос Карин Тян вывел Наруто из прострации. Опустошенный разговором с отцом Хинаты, Наруто как-то вскользь смотрел на происходящее внизу поединки. Он надеялся на клонов, чьи воспоминания ему потом покажут целостную картину. Он видел бой Сакуры Тян и Шина, в котором, несмотря на великолепную тактику, отличную скорость и изощренно использованные дзюцу, Сакура Тян проиграла. Жуки Шина достали ее, и на этом исход боя был предрешен. Под руководством сестренки Анка резервы Сакуры Тян заметно возросли, чему способствовала тренировка в стиле «отбивайся или будь опутан пролезающими всюду змеями». Но Сакура хорошо выложилась в поединке, и жуки Шина быстро оставили ее обессиленной лежать на арене. Наруто поделился чакрой с Сакурой Тян, она была зла и готова к дальнейшим сражениям, но из чемпионата уже выбыла. Затем был бой Кибы и Панды Тян. Впечатляющие клановые дзюцу Кибы и Акамару натолкнулись на волны летающей смерти. Только безупречная меткость Панды Тян не позволила случиться непоправимому. Киба применял технику четвероногого, двигаясь со скоростью молнии, но Панды Тян ловко уходила, оставляя заслон острого железа. Киба с Акамару превращались в двоих сверхъестественно быстрых и сильных клонов, но сталкивались только с бревнами техники замены. Киба атаковал новым дзюцу, пронзающим клыком, но промахнулся. Панды Тян взлетела в воздух, ее рука, легко держащая исполинские кубики Кибача, совершила круг, оставляя за собой призрачный след. На арене мелькнул размытый силуэт, и Киба, получив обухом легендарного меча в живот, отлетел и больше не поднялся. Проктор объявил победу, а Кибу с обеспокоенно гавкающим Акамару на носилках унесли ирьонины. И вот расстроенный, но здоровый и целый Инузука стоял рядом с ними, благодарно кивая Карин Тян, а сама девушка сосредоточенно прислушивалась к себе. Насколько я знаю, да, и Казекаги все время наблюдал за их боями. Что-то не так, что-то определенно не так, несмотря на Биджу, чакра Гаары схожа с его братом и сестрой. Но чакра человека рядом с господином Хирузином совершенно не похожа на чакру троицы. Она какая-то темная и холодная. Возможно, я ошибаюсь. Чушь, Карин Тян, ты слишком офигенна, чтобы ошибаться. Ты лучший сенсор в мире, и если говоришь, что что-то не так, значит, происходит что-то неправильное. Наруто потянулся к чакре Курамы и втянул себя в пространство печати. Ему было нужно многое обдумать, и для этого печать была бесценной. Наруто не считал себя гением, как Шикамару или Карин Тян, поэтому остановку времени печатью, возможность построить планы даже во время самого напряженного боя он ценил не меньше, а то и больше доступа к демонической чакре. После того, как во внешнем мире прошло несколько секунд, Наруто открыл глаза. Джин Чурики беззвучно создал одного клона, который, кивнув, развеялся. Затем он создал еще двух клонов, один из которых направился к Джонин-сенсеям, а второй – к стоящему на соседней трибуне Джонину из Сунагакури с вуалью на лице, тому самому врагу, который чуть не убил Хайти-сенсея. «Господин Джонин, скажите, а ваши ученики точно дети Казекаги?» Вопрос вырвал Баки из задумчивости, мысленной проверки и перепроверки планов, воспоминаний о забытых мелочах и упущенных моментах. Перед ним стоял наделавший столько шуму на арене Генин, победивший необычным методом Конкура и дважды стоявший против Гаары. Несмотря на то, что он был мелким сопляком, ветеран Шиноби не привык недооценивать противника. Да, это двое сыновей и дочь расы, четвертого Казекаги Песка. А почему это так тебя интересует? А рядом с дедулей Хокаге сидит ваш Казекаги, или это какой-то хитрый трюк, чтобы отвлечь нас в вашем предстоящем нападении на Коноху? Баки мгновенно напрягся, а в его спрятанной за спину руке появился кунай. «Прошу вас, не торопитесь, я всего лишь клон, так что мое убийство вам ничего не даст. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, это Казекаге или нет? Да, это Казекаге. Нервы Баки были напряжены до предела, а левая рука складывала пальцы, отдавая команды Шиноби Суны. Тогда я хочу вас огорчить. Или ваш Казекаге не родственник вашим генинам, или это не ваш Казекаге. Что ты имеешь в виду? Откуда ты знаешь? Пальцы Баки сложились в знак «Стоп», мой знакомый, лучший сенсор в мире. Он может чувствовать чакру другого человека, отличить правду от лжи, даже знает, какая у человека стихийная предрасположенность. Он почувствовал чакру Казекаге. Человек, сидящий в ложе с Хокаге, не является родственником ваших воспитанников, даже дальним. Мой товарищ с Гейкуганом проверил это и подтвердил. Наруто не врал, он дезинформировал противника. Наруто понимал, что рисковал, что его действия могут принести как пользу, так и вред, что он нарушает субординацию. Он может даже подставить сестренку Карин под удар. Но новая информация была жизненно важна, дорога была каждая секунда, и если их подозрения были верны, то затевается что-то большое, в чем участвует Орочимару и крепко замешана Сунагакури. Наруто готов был к последующему наказанию, но сейчас он был не генином Конохагакури, а главой клана Узумаки, и ответственность невыносимым грузом давила ему на плечи. «Почему ты говоришь это именно мне?» Баки готов был в любую секунду сорваться в атаку, забирать воспитанников и прорываться с арены боем. «Я знаю, что вы пытались убить Хайти Сенсея». «Пытался? Ну, у вас чуточку, немножечко, самую малость не получилось. Я все видел и спас брата по оружию. Кстати, ваше дзюцу ветра было очень крутым. Надеюсь, вы меня потом ему научите. Я могу расплатиться деньгами или другими дзюцу. Ты думаешь, что будет потом? Ты думаешь, мы с тобой теперь не враги? Ты случайно не ударялся обо что-то головой? Ну, меня, конечно, часто била Сакуратян, усмехнулся Наруто, но чему вы так удивлены? Вы пока что не сделали ничего непоправимого. Вы хотели предать союзника и для этого связались с предателем. Теперь вы, похоже, тоже преданы. Так, может, лучше превратить ваше предательство в недоразумение, в неожиданно пришедший в голову бред, отогнанный внезапной ясностью мыслей, пока что ничего не произошло. Но Коноха настороже, ваши силы в меньшинстве, ваше поражение неминуемо. Присоединяйтесь к своему настоящему союзнику, помогите отразить нападение, покажите крепость Ус, докажите, что воля ветра не слабее воли огня. Уйди, мне надо подумать. Подумайте. Подумайте, готовы ли вы потерять столько прекрасных шиноби только из-за того, что доверились предателю? Если вы надеетесь на Гаару, то учтите, глаза Наруто на секунду мелькнули красным, 9 больше, чем 1. Пусть клонный не чувствовал чакру Кьюби, пока не чувствовал, но в технике трансформации он был мастером. Баки смотрел вслед развернувшемуся спиной Джинчурики. Тот прошел несколько шагов и исчез, развеявшись облачком дыма. Пальцы Баки замелькали в сигналах, отдавая распоряжение. Нападение будет приостановлено до выяснения текущего положения. Пока не прояснится ситуация, песок не будет атаковать, но и не будет помогать листу. В ложе Каге 3 Хокаге Конохагакури Сарутоби Хирузин и 4 Казекаге Сунагакури, пользуясь перерывом, обсуждали прошедшие матчи. Чунинские экзамены в Конохе в этот раз поразили многими яркими моментами. Несмотря на то, что в финале остались только участники двух деревень, причем соотношение Шиноби Конохе и Суны было 4:1, участники показали себя восхитительно. Тут были и стратегия с тактикой, и мощные дзюцу, и эпический героизм, и коварство с обманом. Больше всего обсуждали одного генина, Наруто Узумаки, который не только поразил своим нестандартным выигрышем первого боя, но и не раз давал старому Хокаге повод испытывать гордость за свою деревню. Тут вам и мастерство, и сила, и, самое главное, дух товарищества, та самая воля огня. Ну и, чего уж там говорить, романтические моменты на арене заставляли Хирузина не раз вспомнить свою молодость, его первые встречи и первые поцелуи с Бивака, Кунайчи, ставшей впоследствии его женой. И, как будто читая его мысли, упомянутый генин где-то поблизости воскликнул: «Пустите меня к дедуле, Даттибая». Хирузин нахмурился. Ему казалось, что Наруто уже давно повзрослел, посерьезнел и перестал бегать к Хокаге по каждому возможному поводу. И он достаточно подкован в вопросах международных отношений, чтобы не выставлять родную деревню в невыгодном свете. Хокаге поднялся, извинился перед Казекаге и подошел ко входу в ложу, где Анбу и Шиноби Песка удерживали одетую в оранжевое фигуру. «Пропустите генина Узумаки, я с ним поговорю». Наруто улыбнулся во весь рот, показал шиноби песка язык и, подбежав к Хокаге, затараторил, переминаясь с ноги на ногу и виновато сложив пальцы перед грудью. «Дедуля, пусть в последнем бою победа и считается моей, но Хинато-тян проявила себя великолепно. Она совершенно потрясающая, и я не хочу, чтобы она лишилась шанса стать чунином только из-за того, что я сдерживался. Она бы меня победила и с разинганами. Просто она вот такая офигенная. Наруто-кун». Хокаге внутренне нахмурился, но не показал виду. «Если бы ты внимательно слушал, то запомнил бы, что звание чунина присваивают не за победу, а за то, насколько генин себя показал готовым к должности. Тактика, стратегия, умение планировать и выполнять миссии». Хокаге говорил, одними только веками показав, что заметил знак Анбу внимания, сложенный пальцами Наруто. «Отлично, дедуля. А то я очень не хотел бы расстроить Хинато-тян». Лист на протекторе Наруто, невидимый никому, кроме Хокаге, изменил форму и сменился серией символов. Кратко мелькнувшая надпись гласила: «Это, не, Кодзекаге. Если это все, Наруто-кун, то беги». Рука, потянувшаяся, чтобы сжать плечо Наруто, коротко мелькнула знаком «Принято». «Скоро у тебя будет бой, бой будет у босса», — рассмеялся Наруто. «Дедуля, он был бы рад встретиться с тобой перед боем. Сражение с этим Гаарой его очень беспокоит. Гаара, псих. Простите, господин Кодзекаге». «Ничего, юный Узумаки. Гаара действительно бывает не сдержан». Кодзекаге повернул голову и благодушно кивнул. «Наруто-кун, я думаю, что ты, как будущий чунин, не нуждаешься в напутствии такого старика, как я. Ну что ж, бывай, дедуля. Смотри внимательно, как я надеру Гааре задницу». «Простите, господин Кодзекаге». Из-под вуали Кодзекаге послышался хмык, и Каге кивнул. Не успела закрыться дверь за генином, как возле входа началась какая-то возня. «Мне нужно поговорить с Кодзекаге. Дело касается его сына». Кодзекаге поднялся, извинился перед Хокаге и направился к выходу. Там, окруженный Анбу и почтительно склонившими голову шиноби песка, стоял Джонин Баки. «Что случилось, Баки?» «Какие-то проблемы с Гаарой». «Кодзекаге сама. Гааре чем-то не угодил Карасу. Я не могу держать их на одной трибуне. Ваш сын говорит, что опять мать требует крови. Я не знаю, какие у них разногласия, но прошу разрешения отослать Карасу с трибун». «Конечно, Баки. Этот вопрос ты мог бы решить и без меня. Если бы дело не касалось вашей семьи, я бы так и поступил». «Хорошо, свободен». Баки развернулся и вышел. Перед выходом он незаметно просигналил шиноби, охраняющим Кодзекаге. «Отмена, смена цели, готовность, ожидать дальнейших команд. Генины готовы? Начали». На бой с Гаарой Наруто выходил с опаской. Его противником был такой же Узумаки, такой же Джинчурики и человек с таким же нелегким прошлым. Наруто видел в глазах собрата ненависть, тоску и пустоту. Было видно, что, несмотря на семью, на отца, на брата с сестрой, Гаара не понял, в чем источник настоящей силы. Он не ценил те крепкие узы, которые заставляют действовать наперекор всему, совершать невозможное, выходить далеко за пределы собственных сил. И в глазах Гаары Наруто видел себя, не сбывшуюся вероятность, не осуществившуюся версию событий, то, кем бы Наруто стал, не будь в его сердце любви и поддержки дорогих людей. Дедуля Хокаге, Ирука Сенси, друзья и подруги из Академии, семейство Ичираку, его команда и, наконец, прекрасные ассистентки и обретенная недавно сестра. Те, кого он любил, те, ради кого он отдал бы, не задумываясь, жизнь, те, ради которых бы вышел против всего мира. Наруто боялся не боя. Он боялся, что не сможет показать брату выход, не сможет продемонстрировать тот путь, ту сверкающую теплом и солнечным светом тропу, которая выводит из бесконечной тьмы, пучины ненависти и отчаяния. Но чтобы показать пример и помочь противнику сменить точку зрения, нужно сначала ему крепко навалять. Так было с Забузой, так было с Хаку, так было с Нейджи, так будет всегда. «Мама, ты не получила положенной крови, но теперь все изменится. Теперь я напою тебя вкусной красной кровью». Гаара держался за лоб, как будто что-то причиняло ему невыносимую боль. Курама говорит, что он не знал, что Шукаку увлекается такими вещами. В голосе Наруто звучала насмешка. Он говорит, что переодевание женщиной более в стиле Мототаби. «Что ты сказал? Что твой Биджу, придурок?» «Курама хоть и ворчливый, но хороший и не прикидывается моим папочкой. Я убью тебя. Это говоришь ты или енот-трансвестит?» Волна песка взметнулась из сосуда на спине Гаары и лавиной рухнула на Наруто. Тот стоял, не двигаясь. Трибуны ахнули. Вдруг что-то произошло, и песок был отброшен прочь, как будто Наруто взорвался изнутри. Гаара стоял и неверяще смотрел на живого и невредимого противника. Голос Наруто заполнил возникшую паузу. «Знаешь, все эти супер-дзюцу, все эти зрелищные техники и броские приемы, несмотря на свою заманчивость, сильно уступают обычным техникам из Академии. Я это понял только недавно. Обычное упражнение для зеленых генинов, прием для улучшения концентрации, при правильном применении становится простым способом сделать твой песок бесполезным». Наруто внутренне морщился от своих слов. Одно из правил Карин Тян гласило: «Не раскрывай противнику свою стратегию». И этому правилу в обычном бою он следовал бы неукоснительно. Но это был не обычный бой. Это было показательное сражение, где недостаточно просто победить противника, нужно продемонстрировать судьям и Каге свои умения, показать свои мысли и раскрыть свои стратегические ходы. Если бы не Карин Тян, он бы никогда об этом не догадался, не додумался, что из всех правил есть исключение. Гаара стоял, обхватив руками виски. Ты не победишь, ты не отберешь смысл моей жизни. Я живу, чтобы убивать. Водоворот песка взметнулся вокруг Гаары и ринулся к Наруто. Когда песок подлетел к Узумаки, из него сформировались острые колья и ударили в оранжевую фигуру, пробив ее насквозь и окрасившись потеками крови. «Кровь! Мама, это тебе!» Трибуны ахнули, по ним пронесся гомон. Гаара подошел к поверженному противнику и склонился над ним. «Что ты скажешь теперь, когда мать попробовала твоей крови?» Сокрушительный удар потряс Гаару и отправил кубарем катиться по земле. Пронзенный кольями Наруто исчез, развеявшись облачком дыма. «Что человек, придумавший технику замены, гений?» Наруто сорвался с места и подбежал к поднимающемуся Гааре. Приблизившись к Шиноби Суны, он разделился на три фигуры, и все трое обрушили на Гаару град сокрушительных ударов. Песок мгновенно стекся к Гааре, закружился вокруг него ураганом и опал, оставив на месте ровный желтый шар. Наруто продолжили атаку, но выскочившие из шара песчаные колья пронзили все три оранжевые фигуры. Трибуны вновь зашумели, на этот раз тише. Окровавленные Наруто снова исчезли, оставив за собой дымок. Над шаром из песка медленно сформировался песчаный глаз, настороженно оглядывающий окрестности. Из-за дерева невдалеке спокойной походкой вышел Наруто, который, усмехнувшись, сказал: «Знаешь, если бы эта схватка состоялась месяц назад, твоя мама енот вовсю лакала бы мою кровь. Но тебе не повезло. Схватка произошла сегодня. Теперь, когда я познакомился с отличными шиноби, великолепными учителями и замечательными людьми. Двое из них, Майта Гай и его ученик Рокли, прекрасные зеленые звери Конохи». Наруто неторопливо наклонился и отстегнул с ног утяжелители, которые упали на землю с тяжелым стуком. «И они мне показали вот это». Фигура Наруто превратилась в размытую тень, незаметный силуэт, который свободно проскочил между взметнувшимися кольями и впечатал в шар руку с бешено вращающейся голубой сферой. Шар осыпался стеной песка, из него вылетел Гаара и, пролетев несколько метров, рухнул на арену. С трибун послышались громкие крики. «Юность и весна кипят в прекрасном Наруто-куне. Мой вечный соперник показывает, к чему я всегда буду стремиться». Песок пополз к распростертой фигуре и закружился вокруг нее желтым вихрем. Гаара медленно поднялся на ноги. Перед ним сформировался песчаный клон. «Один из моих учителей, Асума Сарутоби, сын нашего Хокаге. Но главное не то, кто его отец, а то, что Асума Сенсей крышесносящий крут, и научил меня вот такому». Силуэт Наруто как будто мигнул, став размытой линией. Вот он стоит вдалеке, вот его фигура стоит позади клона Гаары с покрытым синей чакрой Вакизаши в отставленной в сторону руке. Разрезанный на несколько кусков клон осыпался песчаной кучкой. «Меня учили многие. Курина Юхи, Анка Митараши, Хайте Гикка, Юга Аузуки и извращенный ученый. Без них я бы не обрел настоящей силы. Без них и моих дорогих людей мое существование не имело бы смысла. Кровь для безумного Тануки – это весьма хреновая причина существовать. Несмотря на то, что ты Джинчурики, несмотря на то, что у тебя в животе песчаный монстр, ты слаб». Гаара схватился за голову, и лицо его исказилось мукой. Когда он все же поднял глаза, в них плескалось безумие. «Мама приказала тебя убить». С ошеломляющей скоростью он кинулся к Наруто, который стоял и смотрел на него с жалостью. Когда окруженный струящимися спиралями песка Гаара добежал до Наруто, его силуэт моргнул и оказался за спиной Джинчурики Ичиби. «У тебя есть сокровище, у тебя есть истинная драгоценность, у тебя есть семья, твои брат и сестра любят тебя, даже несмотря на то, что ты предпочел быть чудовищем». В голосе Наруто сквозило сострадание. «Так возьми же эту силу, стань для них защитой, стань для них примером, стань для них опорой». Гаара резко развернулся и бросился на Наруто. Его лицо напоминало искаженную яростью маску. Песок начал собираться вокруг его плеча и формировать исполинскую желтую с изгибающимися синими полосами искаженную когтистую лапу. После двух незаметных взмахов удлиненного синей чакрой Вакизаши рука опала и рассыпалась песком. «А киндзюцу меня обучали Хайте и Югаосинси. Вот настолько они круты». Гаара вновь обхватил голову руками. Его лицо начало деформироваться, его глаз стал черным с золотой радужкой и странным ромбическим зрачком. Внезапно раздался громкий взрыв со стороны трибун, и ложа Каге брызнула обломками, из которых молниеносно вылетели две фигуры в квадратных шляпах. Воздух на стадионе наполнился медленно летящими призрачными перьями. «Гиндзюцу меня учила крутая и прекрасная Куринайсенси, Кай». Глава 27. «Как вам нравится этот бой, господин Казекаге?» «Прекрасно. Противники очень хороши. Они быстры, сильны и искусны. Но вам не кажется, что они многовато болтают? Настоящий ниндзя умеет добиваться нескольких целей одновременно. Например, победить Джинчурики Сунагакури, донести до него свою точку зрения, продемонстрировать себя в выгодном свете судьям, прорекламировать свою деревню, ну и чуток отсрочить вторжение. Ведь правда, мой блудный ученик, как вы узнали, учитель? Ох, Орочимару, неужели ты думал, что у тебя что-то получится? Нет, сама идея была неплохой. Заключить союз с песком, наводнить Коноху своими шиноби, внезапно атаковать, застав врасплох. Вот только не всегда нужно делать много дел сразу. Некоторые вещи должны быть сделаны по порядку. Тебе стоило подождать со Скикуном до окончания твоего вторжения. Казекаге стремительным росчерком метнулся к Хокаге, вонзив зажатый куной тому в глаз. Фигура Хокаге начала оплывать и распалась лужицей грязи.